Продуваемыми коридорами Люпин Вон скрался в спальню Патриция. Спальня и в лучшие времена не блистала роскошью. Узкая койка да несколько потрескавшихся сервантов. Теперь спальня лишилась одной стены и смотрелась еще хуже. Пойдешь погулять во сне и шагнешь прямиком в распахнутый зев большого зала. Тем не менее, ради некоего подобия уединенности, Вонс прикрыл за собой дверь. Затем осторожно, то и дело нервно оглядываясь на пустоту за спиной, опустился на колени и снял половицу. Наружу явилась длинная черная мантия. Вонс залез глубже в пыльную дыру между этажами и пошарил. Еще пошарил. Потом лег, запустил в дыру обе руки и в отчаянии ими замахал. Книга пролетела по комнате и треснула его по затылку. — Ты это потерял? — спросил Ваймс. И выступил из теней. Вонс стоял на коленях, открывая и закрывая рот. — Интересно, — подумал Ваймс, — что он скажет? Я понимаю, какое складывается впечатление. Или как ты сюда попал? Или, может, слушай, я все объясню. Мне бы сейчас пригодился заряженный дракон. Вонс сказал, ладно, ты догадался. Умный, значит. Конечно, прибавил про себя Ваймс. Такой шанс тоже не равнялся нулю. Под половицами, произнес он вслух. Там же проверят первым делом. Довольно глупо. Да уж. Наверное, он думал, что никто не станет искать, — ответил Вонс, поднимаясь и отряхивая с себя пыль. Пардон? — любезно переспросил Ваймс. Ветинари. Он же вечно интриги плел, сам знаешь. Был замешан в большинстве заговоров против себя. У него такая манера правления. Ему нравилось. Очевидно, он призвал дракона и не смог его контролировать. Дракон оказался еще коварнее, чем он. — А ты-то что тут забыл? — спросил Ваймс. — Я подумал, может, удастся обратить заклинание вспять или призвать другого дракона. Они тогда подерутся. — Равновесие страха, так сказать? — переспросил Ваймс. — Может, стоит попробовать? — с жаром ответил Вонс. Шагнул ближе. — Слушай, насчет твоей работы. Я понимаю, мы оба психанули и... — Ну, конечно, если хочешь обратно, это без проблем. — Ужас, да? — заметил Ваймс. — Ты вообрази, что творилось у него в голове. Призвал дракона, а дракон, оказывается, не инструмент безмозглый, а настоящая тварь, и у нее тоже есть разум, в точности такой же, как у него, но совсем без тормозов. И знаешь, я даже готов поверить, что поначалу он считал, будто все это к лучшему. Обезумел, видимо. Ну, на каком-то этапе. — Да, — прохрипел Вонс. — Ужас! — Боги всемогущие, вот бы мне до него добраться. Столько лет его знал и не догадывался. Вонс смолчал. — Беги, — тихо велел Ваймс. — Что? — Беги. Я хочу посмотреть, как ты бегаешь. — Я не понял. В ночь, когда дракон спалил тот дом, оттуда кто-то убежал. Помню, я тогда подумал, что человек странно двигается, так подскакивает. А потом я увидел, как ты убегал от дракона. И подумал, ба, да это, похоже, один человек, почти в припрыжку, будто старается не отставать. Кто-нибудь из них спасся, Вонс? Вонс отмахнулся. Очевидно, хотел изобразить невозмутимость. — Это все ерунда. — Это не доказательство, — сказал он. — Я вижу, ты теперь ночуешь здесь, — продолжал Ваймс. — Я так понимаю, король держит тебя под рукой. — У тебя нет никаких доказательств, — прошептал Вонс. — Конечно, нет. Как человек бегает, как пылко говорит и только. Но это и не важно, так? — Даже будь у меня доказательства, это было бы не важно, — ответил Ваймс. — Их некому предъявить. И ты не можешь восстановить меня на службе. — Я могу, — возразил Вонс. — Я могу, и не обязательно просто капитаном. — Ты не можешь восстановить меня на службе, — повторил Ваймс. — Ты и выгнать меня не мог. Я служил не тебе. Я никогда не служил ни городу, ни королю, ни патрицию. Я служил закону. Может, извращенному и несправедливому, но какому-никакому закону. А теперь вовсе нет законов, кроме одного «берегись, не то сгоришь заживо». Мне тут места нет, правда? Вонс кинулся к нему и схватил за локоть. — Но ты в силах мне помочь! — вскричал Вонс. — А вдруг можно уничтожить дракона? Или хотя бы помочь людям, направить события, смягчить, найти точку соприкосновения? Кулак Ваймса заехал ему по лицу и развернул на месте. — Дракон уже здесь! — рявкнул Ваймс. — Его не направишь, не уломаешь. С ним нельзя вести переговоры. С драконами не заключают перемирий. Ты его призвал, и теперь нам некуда от него деться, сволочь! Вонс отнял руку от ярко-белого следа кулака на щеке. — И что ты будешь делать? — спросил он. Ваймс не знал. В голову приходила дюжина вариантов возможного развития событий, но единственный приемлемый — убить Вонса, а лицом к лицу Ваймс его убить не мог. — Вот в чем ваша беда, — сказал Вонс. — Если кто пытается сделать человечество лучше, вы непременно против. Но у вас самих пристойных планов никогда не водится. Стража! Стража! И он маниакально ухмыльнулся Ваймсу. — Что, не ждал? Стража у нас, между прочим, до сих пор имеется. Стражников поубавилось, конечно. Мало кому охота сюда заходить. За дверью раздались шаги, и в комнату вошли четверо дворцовых стражников с мечами наголо. — Я бы на твоем месте не отбивался, — продолжал Вонс. — Они люди отчаянные и неприятные, но очень высокооплачиваемые. Ваймс ничего не сказал. — Вонс, он злорадный. Со злорадными всегда есть шанс. Патриций никогда не злорадствовал, надо отдать ему должное. Если он хотел тебя убить, до тебя не доносилось ни полслова. Со злорадными все просто. Надо играть по правилам. — Тебе это никогда не сойдет с рук, — сказал Ваймс. — Ты прав. Ты абсолютно прав. Но никогда. Это очень долго, — ответил Вонс. — За такое время никому из нас ничего не сойдет с рук. — У тебя будет время об этом поразмыслить, — прибавил он и кивнул стражникам. — Бросьте его в особое подземелье и переходите к другой задачке. — сказал командир стражников и замялся. — Что такое, капитан? — Вы хотите, чтобы мы его атаковали? — горестно уточнил тот. Дворцовая стража была тупа, но традиции знала не хуже любого другого. Если стражников зовут разобраться с одним единственным человеком в пылу страстей, жди беды. Этот гад обязательно окажется героем, — размышлял стражник. И стражнику вовсе не улыбалось в ближайшем будущем стать трупом. — Разумеется, идиот! — Ну, он же тут совсем один, — сказал капитан стражников. — И улыбается, — прибавил другой стражник у него из-за спины. — Небось, на люстрах вот-вот начнет раскачиваться, — вставил их коллега, — и столы пинать. — Он даже не вооружен, — завизжал Вонс. — Это хуже всего, — стоически отвечал один стражник. — Они, знаете, прыгают и хватают декоративные сабли из-за щитов над каминами. — Ага, — подозрительно сказал другой, — а потом стульями швыряются. — Тут нет камина и нет сабель, тут только он. — Ну-ка, уведите его, — завопил Вонс. Пара стражников опасливо взяла Ваймса за плечи. — Вы же не будете геройствовать, а? — прошептал один. — Я бы даже не знал, с чего начать, — ответил Ваймс. — А, тогда ладно. Когда Ваймса уводили, Вонс за его спиной хохотал, как безумец. Злорадные они всегда так. Но Вонс прав в одном. У Ваймса не было плана. Ваймс толком и не думал, что дальше. Вот болван, — сказал он себе, — ты чего ждал-то? Поговорили на чистоту и все в ажуре? И любопытно, какая еще задачка предстояла стражникам? Те не произносили ни слова, глядя перед собой, они отконвоировали Ваймса вниз через порушенный зал, по руинам коридора и до зловещей двери, отперли ее, впихнули Ваймса внутрь и ушли. И никто, ни единая живая душа не заметила тоненькую штучку, похожую на листик, что тихонько спорхнуло из теней под крышей, кленовой крылаткой завертелось в воздухе и приземлилось в кучу драконьих побрякушек. Не листик, а арахисовая скорлупа.